Московский архив Министерства иностранных дел. Третье. Перевод современный с перехваченного донесения голландского резидента Деби от 8 июля нового стиля 1718 года. Хотя царевич Алексей Петрович чаял, что через полученное прощение и для того опубликованный манифест о своем животе уверен был, понеже его царское величество сам его более за проведенного, нежели проводителя и главу того замысла почитал, однако же об нем весьма инако оказывается. Метресса царевича случай подала на открытие наивящих тайностей. Она есть низкой породы, из Финляндии, пленная, и к блуду с принцем Алексеем, обнаженным ножом и угрожением смерти, принужденная особа. Многие чают, что она по принятии греческой веры и первому рождению через греческого священника и духовного отца того принца, который такожде посажен в пути действительно венчана с царевичем, и видится, что сие некоторым образом основательно есть, понеже, когда помянутая метресса от царя совершенное прощение получила, некоторые драгоценные вещи он и назад отданы, и ей притом сказано было, что когда она замуж выйдет, то пред будущему ее мужу хорошее приданное из казны выдано будет. Она на это ответствовала: к первому блуду я принуждена была, и после того принца никто при моем боку лежать не будет. О которых словах разные сомнения учинены были, которые более к тому уклонятся, что она еще вовсе надежду не потеряла, в которое время-нибудь корону на себе видеть. Хотя она через глубочайшую покорность и объявление того, что она ведает себя при сих опасных временах, ищет в полученную милость от царя утвердить, однако ж она через изустное свое объявление много тягости как несчастливому принцу, так и участникам его причинила, также через письма, которые они к нему писали и у нее найдены. Довольно удивиться не можно о дальних намерениях, которые он, принц, имел к разорению и смерти всех царских министров, служителей и всех чужестранных, такожде о злых намерениях, которые он против своего государя и отца имел. Он токмо доброго случая ожидал он и в действо произвесть. И тогда б пророчество в Москве казненного архиерея Ростовского по человеческому рассуждению правдивые были, когда б Божия милость сего священного, то есть царя, не сохранил. Весь свет не мог рассудить, для чего его царское величество в желанном от датского десанте на Сканию не хотел вспомоществовать. Но главнейшая причина, которая царя от того удержала, было кровопролитие, которое его величество уже тогда здесь в государстве приуготовляли. И пока б своими верными войсками их кровь пролил, тогда б его ко владению желающий сын время и случай получил, дабы Россию паки в прежний хаос и безобразие привесть. Его царское величество уже тогда в Копенгагене о тайных проектах и некоторых недовольных подданных отчасти уведомлен был. И от верных его служителей ему советовано было, дабы лучшими своими войсками гораздо не отдаляться и через то случай не подать, чтоб домашний огонь распалиться мог. Московский архив Министерства иностранных дел. 30 июня Деби писал, что царь перед смертью царевича в продолжении 8 дней каждый день молился на коленях с горькими слезами, прося Бога внушить ему мысли, согласные с его честью и с благом народа и государства. Донесение голландских резидентов. 4. Урбих канцлеру Головкину в 1712 году. о врученной мне комиссии, о начале славянского народа и о их языке я старался и разным особым ученым в Праге комиссии дал все те книги, которые о том писаны, приискать и ко мне прислать. Но никто больше в том служить не может, как тайный советник Лейбниц в Ганновере. Я его о том просил, который мне еще перед отъездом моим записку вручил. Я уповаю, что то описание царскому величеству угодно будет. В записке Лейбница сарматы и гунны причислены к славянам. Народы, действительно принадлежащие к славянскому племени, перечислены верно. Славянское происхождение болгар — доказывается названием ереси богомилов. Пятое. Граф Александр Головкин к отцу из Берлина, 1712 год. Господин Ильген просит, чтоб госпоже Монсовой, жене покойного Кейзерлинга, позволено было из Москвы выехать в Пруссы для своих нужд. Шестое. Меншиков князю Василию Лукичу Долгорукому в Копенгаген, 1713 года. Во всех курантах печатают государство наше московским, а не российским, и того ради извольте у себя сие престеречь, чтоб печатали российским, о чем и к прочим ко всем дворам писано. Московский архив Министерство иностранных дел.